Они опять помолчали, задумчиво глядя на беспокойное пламя, охватывающее кусок каменного угля в углу пещеры. «Скажи мне, почтенный Велизар, а что за наблюдение ты ведешь? Сколько я помню, многие века ты все что-то в журнал записываешь, где-то у себя под землей наблюдаешь, что-то вычисляешь. Прежде я тебя не спрашивала, сама была занята опытами. Может, и ты опыты какие проводишь?» «Нет, это не опыты. А что же, почтенный Велизар?» «Кипит сердце земли. Бушует оно. Великая сила в нем живет. И ходит она. И мечется, и беснуется. Кто-то же должен наблюдать за сердцем земли нашей. Как оно там? Почему волнуется оно? Долго ли еще выдержит? Ну вот я и наблюдаю». «Неужто сам себе придумал такое долгое дело? Али поручил кто?» Подземный дьявол не ответил. Он неподвижно сидел на камне, глядя на огонь. «Что ж, молчишь-то, почтенный Велизар? Кто тебе поручил, говорю, дел-то это, а?» «Ты уж не обижайся, почтенная родственница», — глухо проговорил Велизар. «Земля — дело великое, и если уж я приставлен к ее сердцу, три великие силы за этим стоят, и я умею исполнять повеления. И не спрашивай меня больше об этом, а то прогоню». «Не буду, не буду, не буду, почтенный родственник. Я ведь и не знала, что нельзя, а то бы и не спросил». Бреха немного помолчала и снова обратилась к собеседнику. «Почтенный Велизар, а про другое можно спрашивать?» «Про другое можно. Меня очень заинтересовали твои слуги. Почему они одинаковы? Да еще на тебя похожи. Да и имена у них странные». «Ничего странного нет. А вообще без слуг лучше было, вполне обходился со мной. Навязали мне их, а служат старательно. Все дело в том, что они действительно, их имена — это их титулы, бывшие, конечно. Там, в земной жизни, шах был одним из самых великих персидских шахов. Жестоким был, свирепым и очень гордым. Царь был великим русским царем. Тоже казнил направо и налево. Ни за что, чаще всего, и тоже считал себя земным наместником самого. А наместников на земле у самого не бывает. Ну, в общем, назначено им обоим за великие грехи их терпеть унижение, быть слугами для них, гордых монарх. Унижение — самое тяжкое наказание. Титулы их я им оставил, чтобы помнили все, что натворили. А имен? Имен им здесь не надо. Пусть каждую минуту сознают, что здесь они никто, самые ничтожные слуги, а вообще их судьба — отдельный, долгий и интересный рассказ. Когда-нибудь поведаю тебе, почтенная Бреха, я ведь с ними знаком был давно, ты бы видела, каким недоступным и величественным был шах. Чтобы проникнуть в его покое, даже мне надо было очень потрудиться, а мне тогда нужно было к нему, дело у меня к нему было. Ты бы посмотрела, как он со мной разговаривал тогда. Времена, однако, меняются, да и царь не уступал ему ни в чем. Могучим был повелителем и несправедливым. Да, а похоже на меня, потому что мне так приятнее. И потом, не могу я видеть все время двух великих царей прошлого. Это меня отвлекать будет от дела, а так они слуги, не больше никто. Даже лицо у них — копия лица господина. «Да, почтенный Велизар», — вздохнула ведьма, — «много всего знаешь ты. Да и за полезные советы спасибо тебе. Мудрый ты, много тайн известно тебе». «Да чего уж там, мудрый», — несколько смущенно ответил подземный дьявол. «А если откровенно, то есть у вас в лесу кое-кто, знающий не меньше меня. И если говорить о тайнах, то, пожалуй, и больше». «Кто же это такой?» «Каррагар». «Да», — задумчиво произнесла Бреха, — И было в этом коротком слове и согласие с собеседником, и несогласие, и скрытое недовольство, но почему именно он? Все-таки, не удержавшись, спросила ведьма. Белизар усмехнулся и ничего не ответил. В пещере стояла почти мертвая тишина, только едва слышно попыхивало пламя вокруг догорающего куска каменного угля.